Инспекция была в самом разгаре, и персонал группы номинирования давно уже сбился с ног, представляя инспекторам все необходимые детали для внеплановой проверки баз данных. Руководитель группы, отработав подряд 3 смены, буквально уполз на отдых, чувствуя себя словно выжатый лимон. Однако, отдохнув лишь смену и тут же вернувшись в свой кабинет, он все так же увидел там 3-го помощника управляющего директора, который, собственно, и возглавлял инспекционную комиссию. К началу 3-х суток беспрерывной работы Арториус был по-прежнему бодр и неутомим. Глава нормирования в который раз удивился потрясающей работоспособности этого человека. Судя по всему, тот просто не знал, что существует такое понятие, как усталость. Каким образом 3-му помощнику удавалось оказываться везде и сразу, когда он принимал пищу, и как держал в памяти подобную структуру системы нормирования, состоящую из 20 с лишним тысяч различных норм и поправочных коэффициентов, для всех было загадкой. Едва руководитель группы нормирования оказался на пороге кабинета, Арториус встретил его вопросом. «Как вы можете объяснить тот факт, что информация по учету фактической задействованности в сменах сотрудников аналитической группы, в отличие от всех остальных подразделений корпорации, заносится в нормировочные базы данных более чем через смену? Или вы забыли основной пункт устава корпорации? Каждая секунда времени сотрудника корпорации, отданная им во благо корпорации, должна быть строго учтена и справедливо оплачена не позднее 6 часов после окончания рабочей смены». Глава нормирования сжался под взглядом 3-го помощника, словно на него опрокинули ведро ледяной воды. Избивчиво залепетал: «Господин Арториус, здесь нет халатности. Это вынужденная необходимость. Сотрудники аналитической группы — это величайшие умы нашей науки. Они часто после окончания своих смен остаются на рабочих местах и продолжают исследования в течение еще нескольких часов, а в некоторых случаях даже нескольких смен. Мы скрупулезно учитываем все отработанное ими время. Данные тщательно обрабатываются и заносятся в реестры сразу же, как только ученые покидают рабочие подуровни». Перепуганный управленец задохнулся, выдав всю фразу на одном дыхании. «Понимаю!» 3-й помощник управляющего директора просматривал бесконечные столбцы цифр учетных реестров, бегущих сразу на нескольких дисплеях. Наконец, видимо, удовлетворенный полученным объяснением, он оторвал взгляд от потока цифр и снова перевел его на руководителя группы нормирования, отчего последний снова сжался в комок. «Подготовьте мне полный отчет за прошедший год по всем фактам вынужденных нарушений группой нормирования хронологии обработки отработанного сотрудниками корпорации рабочего времени. Отчет должен в каждом имевшем место подобном случае детально раскрывать причины, послужившие основанием для более позднего оформления учетных реестров. За исключением данных фактов, у комиссии нет других претензий к качеству работы группы нормирования». Арториус замолчал, не сводя глаз с собеседника. Руководитель группы нормирования словно ошпаренный метнулся к своему рабочему столу, на ходу активируя компьютер. «Все будет предоставлено вам менее чем через час, господин 3-й помощник. У нас все учтено с точностью до секунды. Вы получите исчерпывающие данные». Управленец еще некоторое время, запинаясь, бубнил что-то себе под нос, полностью погрузившись во взаимодействие с компьютером. Спустя минуту в кабинете воцарилась тишина, нарушаемая лишь мягким шорохом пальцев, пляшущих по сенсорам консоли управления. Арториус мысленно улыбнулся. Его, как всегда, блестящий план сработал безотказно. Почти полгода чиновник исподволь подготавливал почву для этой проверки, выискивая по всей сети любые, даже самые абсурдные жалобы на несправедливость учета и нормирования отработанного времени, собирая основания для доклада управляющему директору. Этот доклад завершался мнением о целесообразности проведения инспекции в ведомстве группы нормирования. Надо сказать, это было задачей не из легких, ведь нормировщики всегда на виду и ошибок не допускают. Еще бы, каждый работающий, служащий корпорации умеет считать свои кредиты. Поэтому явных нарушений ждать было бесполезно. Но изворотливый ум Арториуса и в этой ситуации нашел выход. Чиновник буквально по байту просеял всю информационную часть сети бункера и нашел то, что искал. Немногочисленные лентяи, занимавшие самые низкие должности в различных структурах корпорации, иногда выкладывали в сеть жалобы на несправедливую, по их мнению, тарификацию своего, по большей части, бесславного труда. Но они погоды не делали. Зато определенная часть вышедших на пенсию престарелых обитателей бункера, как правило, являвшихся в прошлом мелкими руководителями отдела управления, частенько выказывали свое недовольство всем подряд, в большинстве случаев совершенно безосновательно. Среди мегабайтов подробных ерундовых претензий встречались и претензии к группе нормирования. Вот на это и была сделана ставка. По прошествии полугода доклад был готов и лег на стол управляющего. В том, что возглавить инспекцию будет поручено инициатору этой головной боли, Арториус не сомневался. И вот теперь цель была достигнута. Менее чем через час в руках у Арториуса будет подробнейший перечень сотрудников корпорации, часто задерживающихся на рабочем месте после окончания своей смены. В подавляющем большинстве это будут лучшие умы, молодые и перспективные, талантливые ученые, фанатики своего дела, ради которого они не жалеют своего времени. Тот самый список, с фигурантами которого надо будет проводить тонкую и кропотливую работу по привлечению их на свою сторону. Вот они, потенциальные сторонники. Вот она, возможность обрести реальную силу. Не какие-то всем известные руководители групп, важные и престарелые, уже давно купающиеся в лучах собственной славы и достигшие всего, а рвущиеся вперед молодежь. Недаром основную массу списка составляли сотрудники аналитической группы. Аналитическая группа. От такой возможности у Арториуса на миг захватило дух. Мозг бункера. Квинтэссенция креатива научной мысли корпорации. Единственная группа, находящаяся на особом положении, комплектующаяся лучшими умами научного и медицинского отделов. Руководитель аналитической группы назначается советом и подчиняется только совету целиком – и никому из директоров в отдельности. В составе этой группы только ВИПы. Причем, по слухам, лишь те, кому талант передается, чуть ли не по генетической линии. Получить реальную картину о работоспособности и востребованности сотрудников аналитической группы было большим успехом. Арториус прикрыл глаза от сознания собственной гениальности. Да, 16 лет ожидания — это чудовищная пропасть. Но это время не пройдет зря. «Папа, почему ты так быстро ушел на работу? Сейчас не твоя смена, я соскучился!» Детский голосок вывел третьего помощника из раздумий. Арториус открыл глаза. На пороге кабинета стоял малыш лет 5 и укоризненно глядел на руководителя группы нормирования. Сходство серых глаз, курносых носов и смешно оттопыренных ушей было очевидным. Руководитель нормировщиков оторвался от компьютера и расплылся в улыбке. «Сынок, ты снова убежал от мамы?» Я скоро освобожусь. Ты пока подожди папу дома, хорошо? Управленец виновато переводил взгляд сына на Арториуса, оказавшись между двух огней. Арториус никогда не испытывал к детям особых эмоций и относился к ним скорее нейтрально, считая, что создание семьи и рождение детей — это не для него, так как подобное лишь усложнит карьерный рост и будет ненужной помехой в достижении его далеко идущих планов. Однако смешение работы и личной жизни — всегда было неприемлемо для третьего помощника. И сейчас, видя, что руководитель группы нормирования допускает, судя по уверенному виду карапуза, довольно частое появление ребенка на рабочем месте, Арториус почувствовал раздражение. «Вот так, значит, ты используешь свое рабочее время. Прекрасно. Интересно, как ты его сам себе в таких случаях тарифицируешь. Мысль о том, что сейчас представляется редкая возможность не просто сбить спесь с обитателя VIP, а основательно попортить ему кровь и, возможно, даже карьеру, привела Арториуса в прекрасное расположение духа. Он вперил в управленца испепеляющий взгляд. Тот, видимо, почувствовал во взгляде чиновника серьезную беду, граничащую с катастрофой, съежился чуть ли не вдвое. — Папа, ты обещал рассказать сказку про спящих героев! — тем временем продолжало вещать чадо. — В прошлый раз ты ушел на смену на самом интересном месте. Крапуз был настроен серьезно и уходить из кабинета явно не собирался. Он требовательно смотрел на отца и хмурил крохотный лобик. — А чудовище никого не съест? Правда же они его победят? Они же победили плохих людей, которые хотели сломать наш бункер? Невооруженным глазом было видно, что Крапузу требовались ответы, причем немедленно. Причины, по которым отец не мог продолжить повествование немедленно, его явно не интересовали. Арториус, собравшийся был разнести в пух и прах незадачливого ВИПа и не оставить от его руководства камня на камне, внезапно замер. Некая еще не вполне оформившаяся мысль тенью мелькнула где-то глубоко в сознании. Он улыбнулся карапузу и произнес: — Твой папа скоро освободится. Он уже почти закончил. Давай дадим ему еще немного времени. А пока он работает, ты не мог бы мне рассказать, кто такие спящие герои? Арториус движением глаз дал команду руководителю нормировщиков продолжать работу. Тот едва слышно выдохнул и обмяк от покинувшего его напряжения. Благодарно улыбнувшись, управленец застучал по сенсорам с утроенной скоростью. «Ты не знаешь про спящих героев?» Карапуз изумленно воззрился на Арториуса. Казалось, что удивлению малыша нет предела. «К сожалению, нет». Арториус с грустью развел руками. «Никогда не слышал. Возможно, ты смог бы мне рассказать про них хоть что-нибудь?» Карапуз смотрел на чиновника так, как, наверное, смотрят сотрудники реанимационной группы на только что поступившего к ним тяжело больного, 5 минут назад доставленного откуда-нибудь из африканского убежища. Спустя мгновение малыш буквально взорвался словами, торопливо топая поближе к Арториусу. «Они охраняют наш бункер от чудовищ, которые живут снаружи. Раньше, давным-давно, после великой катастрофы, карапуз немного запнулся, сложное слово далось ему с трудом, однако такая мелочь была не способна удержать поток слов и эмоций. Сверху пришли плохие люди. Они хотели сломать наш бункер, чтобы все погибли, а спящие герои их победили». А потом на бункер напали чудовища, и они их тоже победили. А потом еще были другие чудовища. Тут малыш укоризненно посмотрел на отца и обиженно добавил. «Только папа не рассказал мне дальше, а ушел на работу. Так нечестно, ты обещал!» Арториусу по-прежнему не давало покоя шевелящаяся где-то в глубине сознания мысль. Что-то еще не сформировалось, что-то важное. «Ладно, всему свое время. Если необходимо подождать, значит, подождем». Сейчас надо сконцентрироваться на первоочередных задачах. Чиновник снова улыбнулся малышу, отвлекая его от отца. И куда же ушли эти герои? Они никуда не ушли! Карапуз отреагировал на третьего помощника, произнесшего подобное вопиющее кощунство, как стрелка компаса на север. Они спят! Они всегда спят! Они в анабиозе! А где они спят? Арториусу стало любопытно, как ребенок сможет связать сказку с реальностью. Объяснение нашлось мгновенно, простое и непосредственное. Какое дано только ребенку, неотягченному грузом многочисленных взрослых проблем и забот. — Никто не знает! — Карапуз важно поднял пухлую ладошку. — Это тайна! Никто не знает, где спят спящие герои. Они просыпаются и приходят только тогда, когда надо защитить бункер от чудовищ. Давным-давно они прогнали всех чудовищ и снова легли спать. Никто не знает, где. Но если появятся другие чудовища, то спящие герои проснутся, придут и всех прогонят. Правда, папа? Карапуз снова принялся за отца. Правда, сынок. Руководитель группы нормирования встал из-за компьютера, потрепал по голове сынишку и протянул Арториусу маленький цилиндрик цифрового носителя. Детальный отчет сформирован, господин третий помощник управляющего директора. Исчерпывающая информация по всем параметрам, согласно данным вами указаниям. Арториус положил цилиндрик в карман комбинезона и направился к выходу, на ходу бросив «Хорошо! Работа инспекции на этом закончена. Результаты работы вверенной вам группы признаны полностью удовлетворяющими положением устава корпорации. Подробный отчет по итогам инспекции будет выложен в сети завтра, к исходу 4-й смены». Арториус вышел из кабинета руководителя группы. Весь состав инспекции уже собрался у выхода из-под уровня нормирования. Третий помощник кивнул, и люди заспешили по своим рабочим местам. Им еще предстояло повозиться с отчетами о проделанной работе. Арториус стремительно шагал по переходам уровня управления, словно и не шли уже 3-е сутки без сна. Надо было срочно попасть в свой кабинет. Почувствовать его привычную атмосферу власти для Арториуса сейчас было более необходимо, чем сон или прием пищи. Его переполняла жажда деятельности. Чиновник через ткань комбинезона чувствовал цифровой носитель. Он сжег третьего помощника, будто был куском раскаленного металла. Крохотный цилиндрик с информацией, казалось, излучал энергию, напитывал его подобно ядерному реактору. Арториусу подумалось, что если он оттолкнется от пола еще чуть сильнее, то полетит. Все его мысли сейчас были внутри этого маленького керамического носителя, содержащего драгоценные мегабайты, ради добычи которых... Было потрачено почти 6 месяцев кропотливого и изматывающего нервы труда. И вот сейчас терпение и упорство Арториуса дало свои результаты. Дело было сделано, начало положено.